«Вот и закрывайте», — ответил Виктор. Он как бы на мгновение заколебался, думая, не обмануть ли Синхая, пообещать, взять браслет, ничего не сделать. Но, к сожалению, выдающийся обманщик Антипов не был способен на такого рода обмана. Он был крайне щепетильным в делах, касающихся договоров. Обещал – сделай, или хотя бы попытайся. Не получилось – отдай плату. Несмотря на свои сомнительные поступки, Виктор не хотел прощаться с уважением к себе и не спешил записываться в ряды недальновидных мошенников самого низкого пошиба. «Подождите», – Синхай резко взмахнул рукой. «Я не могу сказать всего, ну просто не могу. И они, – Чернобородый кивнул на стражи, – тоже не могут. Придет время, вы все узнаете сами. Мы же как бы договорились. Я не буду отправлять вас на верную смерть. С теми предбанниками вы справитесь, их нужно закрыть. А мы сейчас не можем уделить им времени. Ну, не спрашивайте, почему. Те предбанники гораздо слабее. Я вам дам все, что нужно. И заранее, вы слышите, заранее отдам браслет. Прямо сейчас. Надеюсь лишь на ваше слово. А когда вы справитесь с предбанниками, скажу вам, как стать магом, если уж обычный путь не сработал. Братья второй луны не дадут солгать. Есть иной путь. Есть ведь?» Синхай обернулся к стражам. Те вяло кивнули. Виктор вчера много рассказал о себе, хотя и многое узнал. Конечно, о богах он не упомянул, но поведал о безуспешном ритуале. Узнал он вкратце и о предбанниках. Это смешение двух миров – предметов и духов. Вещь нежелательная и даже отвратительная. Антипов пока не смог получить внятных разъяснений по поводу природы предбанников от Синхая, но надеялся, что узнает из других источников. «Дело верное», – продолжал убеждать Синхай. «Наш способ безупречен. Ведь вы хотите стать магом, Ролл. Если бы не хотели, то не пошли бы на ритуал. Ну что, договоримся?» Антипов задумался. Предложение было интересным. Получить браслет, заживающие раны – почти со всех сторон отличная сделка. Плюс способность стать магом. Виктор в последнее время думал об этом все чаще. Длань не выходила у него из головы. И покровители не только не против, но даже и за. А с другой стороны, непонятные секреты, едва предбанника. «Я не буду обещать успеха, но попробую», – наконец ответил он. «Если не получится, то рисковать не стану, отступлю. Конечно, постараюсь, чтобы получилось. Но это все, что я могу обещать». «По рукам», – широко улыбаясь, ответил Синхай. «У него не было одного зуба слева. Я знаю, что вы собираетесь побеждать в турнире. Так и быть. Покажу вам кое-что. Бесплатно. По-дружески». Виктор протянул руку, и тут же его взгляд упал на эфес меча Чернобородова. Этот меч тоже не давал покоя нашему герою со вчерашнего дня. Дело в том, что металлическое навершие рукояти и гарда были знакомы Антипову. Он мог бы поклясться, что если снять черную кожу с рукояти легендарного меча Ролла, который хранится у графини, то его эфес будет братом-близнецом эфеса меча Синхая. Виктору очень хотелось увидеть лезвие. «По рукам!» – ответил он, одновременно ругая сам себя за эту сделку.